чем тебе потрафить, мой кузнечик? Едва твой гимн пространство огласит, прислушаться он от скорби излечит, а вслушаться из мертвых воскресит. Какой струны касайся прекрасной, что тотчас за тобой вступает хор таинственный, возвышенный и страстный твоих зеленых братьев и сестер. Таинственный, возвышенный и страстный твоих зеленых братьев и сестер. Какое чудо обещает скоро слететь на нашу землю с высоты, что так легко в сопровождении хора, так звонко исповедуешься ты. Ты тоже из когорты стихотворной, из нашего бессмертного полка. Кричи и плачь, авось твой труд упорный потомки не оценят свысока. Кричи и плачь, авось твой труд упорный потомки не оценят свысока. Поэту настоящему спасибо, руки его, безумию его. А еще проведем дорогу. Вы все-таки решили уехать, говорит мне Шулейкин. Мы сидим на круглом гладком бревне под вековым дубом. Сквозь свежую листву ударяют тонкие солнечные струи. В поселке тишина. Ваня Цыганков сидит рядом. Он в резиновых сапогах. Рядом с ним Коля Зимосадов. «Решил, — говорю я, — в город тянет. Я ведь бродяга, я смеюсь. И вообще, дела всякие, в газету меня зовут». «Да, — говорит Шулейкин, — вон и учителей новых прислали, все с высшим образованием. Нам бы еще печи в школе починить, — говорит Ваня Цыганков. Жара, июнь». Коля Зимосадов сидит, как на семейной фотографии, ладони на коленях, неподвижно. Вот так же он сидел на экзаменах. Потом вышел и сказал все без запиночки. «О, Коля! Шулейкин присутствовал на экзамене у меня в классе. Он ставил всем лучшие оценки, чем ставил я. Зачем же так сурово? — сказал он мне. Они же прекрасно отвечают». После письменных экзаменов получилось 6 двоечников. «Вот так», — сказал я. «Ничего», — сказал Гена Дергунов, — «осенью пересдадим». «Лучше бы не пересдавать», — сказал Шура Евсиков. «А я уже не пересдам», — сказала Маша. «Все». «Замуж Машка собралась», — сказал Саша Обножкин. «Не», — сказала Маша. «Я на торф поеду. Работать. Там по 700 рублей заработать можно». «Эх вы, колы мои, колы!» «Зато без обману», — сказал Ваня Цыганков. После этого как раз я и сказал им. «Я тоже уезжаю». Они не кричали, не побежали ко мне. Было недолгое молчание. Потом Ваня Цыганков сказал: «Я бы тоже уехал». И все засмеялись. «Вот теперь и вы уезжаете», — говорит Шулейкин, вытирая пот со лба. «Жара, полдень, ребята встают и уходят». «Мы скоро», — говорит Коля Зимосадов. «Ребята, вы не забудьте вернуться», — смеется Шулейкин. Он вытирает пот со лба. Он сидит в черном пиджаке. Он машет рукой. «Такая жара, — говорит он, — что даже глупости делать не хочется. Сняли бы пиджак, говорю я.